мы начинаем наш третий урок. Первая часть урока, мы находимся на странице 1, Шлавея Сулам, строчка 30. Нимца лефи ханаль, шетекев шематхиль ахошех айну легаргиш мециют ахошех текев матхиль аор 31 легаир баэфисма в шиур гаарат היום ניכר רק מבחינת השלילה. Точка. זאת אומרת שמרגיש 32 חיסרון, שאין לו אור השם, שיעיר לו Вивхинат Ахиюв. Точка. Эла Шихаор Меирло Вивхинат Хисарон. 33. Шахшав Гу Матхиль Легаргиш Шахасарло Ор Ашем Аликра Йом. Возвращаемся к началу, строчка 30. Немцалафизе, находим в связи с этим шетекев, что как только матхиль начинается ахошех, день, как только начинается тьма, гайну, то есть Легаргиш мециют ахошех, то есть чтобы ощущение существования тьмы. Текев матхиль гаор, тут же начинает свет. Легаир баэфисма, светить чуть-чуть. Вешиюр гаарат хайом, и мера свечения дня признается, узнается рак мифхината шлила, так только лишь познается только лишь из ее отрицания. Так как света еще нет, есть только тьма. И свет как бы только издали светит. И как бы своим отрицанием он светит. Его нет, но признается, что он есть, что он только светит из аспекта тьмы. Сото мерит, это то есть шемаргиш хисаром, что и что. Он чувствует, человек чувствует недостачу. Шеэйнло орашем, что у него нет света Творца. Видишь, Творец здесь пишется Гашем, а только буквочка Гей и с апострофом. Сокращение Гашем, имя Творца. Шеяирло вивхинат хиюв. То есть нет у него света Творца, чтобы светил ему с необходимостью. В аспекте с необходимостью. Так пишется. Точка. Эла шагаор ми ирло бифхинат хисарон. С необходимостью значит, что есть свет, так как он должен светить наяву. А здесь ему он светит ему свет Творца. из-за его отрицания, то есть с него недостачи. Шахшав гу матхил легарги, что теперь, 33, что теперь он начинает ощущать шахасерло орашем аликраем, что теперь, что недостает ему света Творца, который называется день. То есть, что он хочет сказать нам, Шлава Исулам? Что когда человек в своей духовной работе уже приходит к тому, что он ощущает недостачу света в себе, то это уже начало свечения света Творца. Отрицанием, правда, света. Потому что его нет, как бы. Но он уже знает, значит, уже по отношению к самому свету, он уже признает существование света Творца, хотя и не видит его. Следующий абзац. 34. Маше им кен ми шелом и ирло ор айом. Гу ло йодеа бихлаль им еш мициют казот. Шага Адам, 35, царих легаргиш хисарон шель ор ашем. А не краем. Точка. В середине 35 строки. Винагиде баадам эхад гайну вегуф эхад еш лифамим, 36, шегу маргиш бехинат хоших гайну шегу немца мирохак мешем умиштокек лгиткарев лашем умаргиш, 37, есурим базе шегу мирохак мяшем, 34. Маше имкен, чего не скажешь о ми, о том шелом ирло, у которому не светит, не светит ему оргаем, которому не светит свет дня. Гу ло йодея бихлаль, он не знает вообще. Я пытаюсь переводить буквально. За это предложение не очень красивое получается, но нам важно здесь тоже ощутить конструкции тоже предложений святого языка. Он совершенно не знает, им ешмицеют косот. Существует ли такое вообще? Шагадам царих легарги, чтобы человек должен был ощутить, 35, ощутить хисарон шель орашем, недостачу света Творца, а не краю называемого светом. Человек, который не работает над собой, он даже не может себе представить, что есть такое существование человека, при котором он должен ощутить недостачу в свете Творца, и что эта недостача, она конструктивно необходима в его духовной работе. В середине 35-й строчке. Вы нагид бы Адам и Хат, и мы будем говорить о человеке, одном человеке. Айну багуфа хат, вагуфа хат, то есть в одном теле. Потому что вся Тора и вся Каббала, и все, что мы читаем в духовном, оно касается только лишь одной души. Все направлено на одну душу, исправление одной души. Если одна душа исправит себя хотя бы на минимальную дольку, то она этим самым внесет гигантский вклад в исправление всего человечества. И никак не наоборот. Поэтому в общем мы всегда полагаем, в общем это когда есть общее и частное. И когда мы говорим общее, то мы имеем в виду и народы, и один отделяется, отличается от другого и так далее. А когда мы говорим в частном аспекте, а все имеет частное и общее. Когда мы говорим о частном, то мы все имеем в виду, что все эти силы, они находятся, и желания, и стремления, все находится только лишь в одном человеке. Как и все персонажи Торы, все это силы в одном человеке, как и мужские, так и женские, как праведные, так и злодеи, которые в Торе, все это в одном человеке. То есть в одном теле, он говорит, да? В одном теле, то есть в одном комке всех желаний получить. Ешлефамим, иногда есть так, что шегу, 36, шегу маргиш бхинат хоших. Есть иногда так, что такая ситуация шегу, что он маргиш бхинат хоших, он ощущает аспект тьмы. Гайну, Шагу немца, Мирухат Миашем, то есть, что он находится в отдалении от Ашем. Мы будем постепенно переходить на те имена, которые дает сам Шлаве Сулам. Тоже в других, тоже в Эцхаим, тоже будем то имя использовать, которое дает сам автор. Здесь он же не говорит Творец, не говорит это, а говорит Ашем. Пытаясь тоже и эти новые понятия взять на вооружение. Ашем, то есть имя. Он знает почему, автор знает почему нам так, почему он использует это имя, а не другое. Постепенно начнешь ощущать это тоже различие. Умиштокек лейт карев лашем. И он страстно стремится, чтобы приблизиться к Кашем. Умаргиш Исурим 37 и ощущает страдания. Базе Шигумерохак Миашем. В том, что он отдален от Ашем. Это единственное страдание, которое человек должен испытывать. Все остальные страдания это просто детский лепит, или, так сказать, как это говорится. Несущественные вещи. Вашейла 38. Вашейлаги ми горем ло шиид аг аль руханиют. Точка. Улефамим маргиш хоших вейсурим. Шероэ 39. Шегашени мацлиях багашмиют бирхуш уванефш вегу хосер ген мифхинат парнаса веген мифхинат кавод вегу 40. Роэ вецмо а либо демет гу йотер мухшар мигашени ген мифхинат акешарон веген мифхинат аяхас 41 мишпаха магияло йотер кавод. Улемасе гу омед гарбе мадригот йотер тахтон мигашени. Везе коев 42 ло в йотер. 38 в начале. Ваши лаги, вопросом стоит, поднимается в том, вопрос в том, ми горем ло, кто вызвал в нем, кто причинил ему то, шиидаага аля руханиют, чтобы он стал заботиться, как сказать, себе озабоченным быть о духовном. Улефамим маргиш хошех вейсурим. Иногда он ощущает тьму и страдания. Широе, когда он видит, 39, шагашени мацлиях, что другой человек, что другой мацлиях успевает в жизни, имеет успех. Багашмиют в материальном, берхуш в своих владениях, уванефеш и в своей душе. Вегу хосер, а он сам ему не достает. Ген мифхинат парнаса, как в аспекте заработков, веген мифхинат кавод, также и в отношении почета. Вегу 40, роэ веацмо, а он видит в сам в себе, а либо деемет, по правде говоря, гу йотер мухшар мигашини, гу йотер, он более мухшар пригоден, чем другой. Ген мифхинат гахшарон, как в отношении его подготовки, его пригодности, будем говорить, от слова кошер, его пригодности, веген мифхината яхаса мишпаха, и также и в отношении яхаса мишпаха, происхождения его. Магия ло йотер кавод, ему причитается больше кавода. Кавод – это почет. Улемасе гу омед, а в действительности гу омед, он стоит, он находится, гарбе мадрегот, много ступеней, йотер тахтон мигашини, более ниже, то есть ниже мигашини, чем другой. Везе хоэв, и это болит ему. Взехо Эвло в Йотер больше всего. Видишь, как он ему больше не столько, что у него не хватает, его проблема, а то, что у другого есть. Большая проблема. Поэтому всегда надо смотреть только на себя, смотреть только на свои собственные недостачу, а не проектировать ничего ни на других, ни на другого, ни на кого. Потому что это не помогает. А наоборот удаляет человека от его стремления к совершенству. Ибо когда ты все считаешь, что все в тебе есть, и все у тебя есть, пока какие-то недостатки есть, и ты работаешь над ними, и ты не сравниваешь себя ни с другими, и ни с кем не проектируешь свои проблемы на других, свои недостатки на других, то у тебя есть шанс исправиться, то у тебя твоя система представляет собой тогда закрытую систему. Есть, конечно, какая-то, как сказать, течь, но она твоя течь. Ты не добавляешь еще течь и другие. Ты не начинаешь течь еще в том плане, что ты связываешь свое исправление с кем-то другим, а работаешь над исправлением своей течи, где бы она ни была, поднимаешься и так далее. Это закрытая система. В закрытой системе можно работать. А в открытой системе, когда работаешь с людьми в группах, вместе, на духовном, начинаешь распыляться, начинаешь проявлять детскую привязанность к тому, к другому, к третьему, и проектируешь что-то на другого, на третьего, думаешь, надеешься на другого, на третьего, на раба, на учителя, на кого бы то ни было. И таким образом отклоняешься, твоя система становится открытой системой. И постоянно проникают другие вещи, которые не позволяют тебе работать над своей системой. Безусловно, все эти влияния извне, они нужны. И сказать, то, что каждый день случается, тоже приносит исправление, только надо это все вносить в свою закрытую систему, а не открывать свою систему внешним силам. Моя добавка. 43. В Эйнло аз шум шаяхут леруханиют вафилу гу ло зохер шаяфа ам шегу веацмо гистакель аль 44 коль ахаверим шеламад итам бегаешива Шебасман Шегая Роэотам Эт Айсурим Шелахем Альмахем 45 Доагим Легагия Лидей Шлеймут Бахаим Гая Нирэ Бэйнав Вэйнав Хмо Еладим Ктаним Шело Ехолим Ласот 46 Хешбон Тахлити Эла Хольма Шаэйнеем Роот Лазе Гем Мишто Каким Паам Гейвину Икар Хахаим Гу 47 Хесев Уфаам Гейвину Икар Хахаим Гу Лекабель Амада Шель Кавод Бен Анашим Вахадоме Вахшав Гу, переходим на другую страницу, вторая, строчка первая вверху, немца Мамаш Бадварим Шагая Цохек Мехем Вата Гу Маргиш Шаэнло Таам Бахаим Эла Шигу 2 Егба эт Шлеймут Тикват Вышалват Ахаим Баота Гарама Шехем Киву Шезе Никра Матарат Ахаим. Мы возвращаемся к странице 1, строчка 43. То есть он дает нам сейчас состояние этого человека, который уже вроде бы работает над собой. И нет у него ни ощущения падения у него, нет у него ощущения света, нет у него вкуса к работе. Вот она описывает его. И он ему, как он сказал нам в том абзаце, что ему больше всего болит то, что у другого есть. И теперь он идет дальше, но объясняет. «Ве эйн ло аз» и нет у него тогда шумшаяхут ларуханиют, никакого отношения к духовному. Вафилугу лозохер, и даже он не помнит. Очень важно, я перевожу и говорю, медленно стараюсь, чтобы одновременно с содержанием и учебой, содержательной учебой, чтобы тоже одновременно учил человек язык постепенно. Я тоже никогда не учил, сам вот чтением так вот все приобрел. Вафилу гу лозохер, и даже он не помнит, шагаяфаам, что было как-то у него раз, шигу ве ацмо, что он сам, гистакель, смотрел, аль 44, коля хагарим, смотрел на всех своих товарищей, 44, да, на всех своих товарищей, шаламат и тамба и шива, с которыми он учился в одной и той же школе, ишива, духовная школа, духовная академия, духовная школа. Шабазман шагаяру эотам, что в то время, когда он тогда смотрел на них, Шлава Исулам описывает состояние его, когда у него был подъем в духовной работе, и он стремился к этому, что когда он тогда смотрел на них, это исурим шелахем, на их страдания, альмахем дуагим, на что они, 45, на что они, о чем они озабочены дуагим, лагагия лидей шлеймут бахаим, чтобы достичь, прийти к совершенству, к завершенности своей жизни. Гаянир эвейнав, тогда было ясно было, показано было в его, ясно было в его глазах, они тогда выглядели, извините, они тогда выглядели в его глазах хмоил один к таним, как маленькие ребята. Шело и холим лаасот хешбон тахлити, которые не могут произвести предельный расчет. То есть предельный расчет того, что тебе в жизни надо. А они были озабочены разными деталями, разными проблемами, житейскими проблемами. И он тогда смеялся над ними. Эла, а теперь он даже не может вспомнить даже тот момент, когда это было. А сам погружен в нечто подобное. Эла, это я добавил от себя. Эла, хольма ша и нейгем роот, но все то, что их глаза видели, этих ребят его, с которыми он учился, лазехем и что каким, на это они стремились, к этому они и страстно стремились. То есть на что видят, то и он к тому и стремится. Паам гейвину и карахаим, иногда они видели, иногда они понимали главное в своей жизни, что главное в их жизни это 47 хесев, деньги. Офаам гевину и карахаим гуле кабель амада. А иногда они понимали смысл жизни и карахаим смысл жизни. Гу в том, чтобы лекабель амада шелакавод бенанашим, чтобы получить лекабель, чтобы получить амада статус. Шельковод, статус почета бенанашим между людьми, выходомое и так далее, точка. Последние два слова страницы 47. И мы переходим на страницу 48. Вахшав гу, а теперь он, страница 2, немца находится мамаш точно так же бодворим в тех же вещах, в таком же положении, в тех же вещах, говорится, на этом языке. Шагаят цохет мегем, что он смеялся из них, отсмеялся от них. Да? Над ними, что он смеялся над ними, это голландизм. Веата гу маргиш, а теперь он ощущает, ше эйн ло та амбахаим, а теперь он ощущает, что нет у него вкуса к жизни. Эла шигу игба, но что он игба это шлемут тикват вешалвата хаим баотарама, но что он, вторая строчка, что он установил для себя совершенство своей надежды, то есть он все свое совершенство, будем говорить, он видит, будем говорить, установил это для себя, что вся его надежда вешалвата хаим и спокойствие жизни бота гарамав на том же уровне она теперь у него шехем кивур, что и они себе тогда устанавливали, эти его друзья, над которыми он тогда смеялся. Шезе никра матарата хаим, что это называется цель жизни. Нечего добавить. Он очень хорошо здесь все рассказывает. Надо иметь в виду при чтении и работе с Шлавея Сулам, что незаметно, что делает он Шлавея Сулам. Он дает иногда один или несколько абзацев, в которых он бросает нас в левую линию. То есть говорит нам о падении, в состоянии падения в каком-то вопросе, аспекте работы, духовной работы, в состоянии исследования, которое человек должен сделать, его проблемы, его сомнения, падения и так далее. А затем он нас переводит на правую линию, говорит нам, как бы дает нам какой-то рецепт, как нам переброситься в правую линию, в котором надо какую-то веру, доверие к высшему управлению проявить, даже просто закрытыми глазами, закрытыми ушами. И потом приводит нам, после этого он приводит нам среднюю линию, как человек приходит результатом этой работы между правой и левой линией, приходит к средней линии, к реальной действительности и к желаемому, потому что именно через среднюю линию он может подниматься на более высокие ступени. Третья строчка. Ума гугаймет эла шата акадош баругу рехам алав вегаир ло вхинат йом шагайом газе матхиль мифхинат шлила. Точка. Четвертая. Мифхинат шлила. Зотомерет базе шематхиль легаир билибо вхинат хоших зе никра атхалат зрихат пять айом ве азгу матхиль Лагитракем во хилим шиюхшару легаир бахем Айом Бифхинат Ахиюв. Шегу 6 Ор Хашем. Шематхил легаргиш эт агават Ашем. Уматхил легаргиш эт таам гатора ветаам амитсвот. Вот здесь он уже дает нам некое заключение, и очень важное, что он хотел нам рассказать со всеми этими примерами и так далее. Умагу гаэмет, и он спрашивает, что я сулам, а где же правда? Эла шата, акадош баргу, но что теперь, Акадош Баругу, тоже очень важно это имя использовать. Когда он использует, видишь, иногда использует Ашем, иногда так. А здесь он говорит Акадош Баругу. А, это будет артикль, определенный артикль, слово. Кадош – это святой. Барух – благословенно. Гу – он. То есть святой благословен будет он, да? Так говорят. Так надо хорошо запомнить просто Акадош Баруху, Акадош Баруху. Тогда будет ясно, и дать, что мы не будем эти слова все время переводить, а используя эти святые слова, мы добавочную громадную силу получим от произношение и понимание этих слов. Именно то, что нам необходимо, понятие. Эла шата, акадош баругу, но то, что сейчас, что это такое, говорит, что сейчас святой благословен он, рихам алав, смилостился над ним. То есть в этом состоянии, что он себя так дурно ощущает, что он чувствует, что он ничего не может теперь, и так далее, что это значит, что сейчас, что святой благословен он смилостился над ним. Очень важно вот это вот в духовной работе. Вегеирло вхинат йом, и засветил ему аспектом света. Так говорят аспектом. Засветил ему светом. Sorry, днем. Осветил ему в аспекте дня. Так он часто применяет это слово «аспект», надо привыкать к нему, даже если это не звучит хорошо по-русски. «Шагайом газе матхиль», что этот день начинается 4 мифхинат шлила, начинается из аспекта отрицания. То есть как бы отрицание. Отрицание значит, что он как бы не день. Темно, но в темноте, в этой уже проявляется свет Творца. Начало дня. Также и в законах, еврейских законах, то есть в законах мироздания, а не традиции народа и культуры, в законах мироздания тоже начинается день, всегда начинается вечер. С вечера начинается день. Также и в духовной работе то же самое. Точка. Зотомерет, это значит базеше матхилле гаир белибо пхинат хошек. Это значит, очень важно, что в том, что начинает светить в его сердце аспект тьмы. Зеникра, это называется началом гатхалат зарихат айом. Начало, как сказать, утреннего, как утром делается сияние, да? Начинается сияние заря, заря дня. Зарихат озарение дня. пятая после точки. Ваз гу матхил, и тогда гу матхил гитракем бо килим, и тогда начинают у него гитракем, это как бы узор, от слова узор, но глагол, как сказать, узор, делать узор, производить у него начинается, не узор, значит узор, значит уже у него начинается вышивание в нем килим. То есть вышивание, начинается у него производство килим. То есть выделывание, выделывается у него, в нем тогда килим. Именно в это, именно в состоянии, именно в этом состоянии, когда только начинается день. Шиюхшару, то есть в момент, когда у него еще ночь в его состоянии, то в этот момент работа производится в нем по становлению и, сказать, килим. Очень обязательно в это время не убегать ни во что, ни в какие другие развлечения, отвлечения и так далее, потому что именно без этого невозможно потом получение света. Поэтому в этот момент надо именно пройти этот момент. И тогда в этот момент возникают и расширяются, углубляются килим, строится в нем в этот момент килим, чтобы потом пришел свет уже в эти килим, когда уже будет уже день в своем рассвете. То есть шиюхшару лега ир багэм гайом, то есть чтобы они были пригодными, вот эти килим, которые у него сейчас разрастаются, чтобы они могли быть пригодными, чтобы светить в них свету бифхината хиюв с необходимостью. То есть, с необходимостью, то есть так, как это есть, когда свет есть в нем, то они могут светить, а не через отрицание, через темноту. Шегу, что это Ор Хашем, шестое, что это свет Хашем, свет имени. Ше Матхил Легаргиш, это Гават Хашем, что начинает ощущать любовь Хашем. Любовь Творца. Мы говорим Хашем, как здесь написано. Имя. Имени Творца. Позже мы поймем, что Хашем это тоже. Хашем, имя. Малхут мира Ацилут, это называется Шем. Увидим потом. Шематхил легаргиш, что он начинает ощущать эт таам гатора, вкус Торы, ветаам амитсвот, и вкус называется амитсвот заповедей. Семь. Умизе навин деврей газогар акадош ганаль. Шедавка мибен шнейхем йоце йом эхад. Слова святого языка, последняя буква, она не оглушается. В русском языке она оглушается, а в святом языке нет. Эхад. Видите, в конце д. Д. Хотя в русском это оглушается. Значит, надо стараться тоже не оглушать. Кмоши катува аль кен катува восемь багем йом эхаде легород шагаэрев ува вокер шагаэрев увокер гем кегув эхад. Вышнайгем осим эт гайом. Точка. Ухмохен шамар 9 Раби Йегуда шаалькен хозер гакатув логодияну зе вехоль йом вейом кидей легород ши і ефшар ши яре десять. Паам шиеге ор бли гегдем хошеха лайла. Вехен лояре хошех галайла шлояви ахарава ор гайом. 11. Ки ло итпарду зе мизе леолам. Точка. Вегайну ханаль. Алф. Лефи гакляль. Ше эйн ор вли хли. И еще одну возьмем. 12. Бет бихдей ласот кли гамкен црихим ор аникра йом. Очень сильный абзац. Надо работать над этим. Надо повторять это. Надо уяснять себе это. И стараться ощутить вот это. Кажется, неважные вещи, но все надо прорабатывать обязательно. И стараться применить это все на практике. Целый день. То, что читаешь сегодня, целый день. Попробуй завтра и применить это на практике. Умизе навин еврея зогара кадошаналь. И из этого мы поймем слова святого зогара, как сказано выше. Шедавка мивин шней, шедавка мибен шнейгем, что именно мибен шнейгем между этими двумя йоце йом эхад, между этими двумя, то есть тьмой и днем выходит один день. Кмоши катув, как и написано, он цитирует, алькен катув, поэтому написано 8 в них, в Торе в самой написано, что когда после первого дня творения написано йом эхад, один день, а не первый день, как часто это переводят на другие языки. Один день стоит. Легород, чтобы учить, дать учение, шаэрев увокер, что вечер и утро, гэм кэгуфэхат, они как одно тело, неразрывны между собой. Ушнейгэм осим это юм, а оба они делают день. Это великое постижение, если это постичь и применить его, применять постепенно, применять и всегда это применять, в любой ситуации, не отклоняться от этого. Хотя и наш внутренний, разум земной подсказывает нам обратное. Что много еще будет моментов, может, месяцами, может, годы даже, когда это опять возникает. И надо понять, что это структурно необходимо. Без этого нет подъема, нет продвижения и нельзя прийти к совершенству. Совершенство – это кто совершенен, кто приближается к совершенству? Тот, который побеждает свое злое начало. Это вся наша работа. А для этого необходимо работать именно с двумя этими структурными элементами системы управления. Ночь и день. И не стараться обманывать себя и поддаваться нашептыванию злого начала, которое говорит: что ты делаешь? Делай нормально, будь обычным человеком. Не надо это все. Иди. Сейчас чувствуешь себя неважно. Развлекись, пойди в кино, включи телевизор, открой бутылочку винца и все. Делай нормально, что так жизнь пробегает быстро. В этом нельзя никому помочь. Человек должен сам взять этот механизм, который мы здесь изучаем, и работать над собой. Мы здесь нам дают только метод. А работу, человек должен работать над собой сам. Никто не поможет. Сам себе можешь помочь. С Божьей помощью, конечно. Вышнеем осим этхайом, и оба они делают один день. Ухмохен, и также Шемар, что сказано, что сказал 9 Раби Иегуда. Тоже сказал, что сказал Раби Иегуда. Эти все великие равы были, они победили свое злое начало. Поэтому мы можем их слушать. Он уже перешел на другой берег, и он нам подсказывает: так делай так, дорогой, все. И надо иметь мужество, чтобы слушать. Ваэлькен хозера катув, и поэтому возвращается Писание, девятое, да? Возвращается Писание, чтобы нам сообщить Логодияну зе, чтобы нам это сообщить в холь йом воем. Мы уже говорили это, чтобы каждый день нам об этом опять сообщить. И был второй день, и был вечер, и был утро, день второй, и так далее, и так далее. Каждый день это повторяется. Хидей лагород, чтобы дать нам учение. Ше и эфшар, что невозможно. Ше яре, чтобы случилось хоть раз. 10. Шие ор вли, чтобы было свет, вли гегдем хоше халайла, прежде чем была тьма ночи. Всегда это так. Вехен лоя ре хоше халайла, и также не случится, он еще дает в будущем времени форме глагола, и не случится тьма ночи, шило яви ахарав, чтобы не привело с собой за ним свет 11 дня. Ки лоит парду земизе леолам, ибо они не отделятся одно от другого никогда. Точка. Вагайну ханаль. И то есть, как говорилось выше. Теперь он дает два аспекта. Алеф. Один. Лефи хаклаль, в связи с принципом, очень обязательно, чтобы мы учили именно в нашей учебе, что мы учим, во всех трех частях нашей учебы духовного, чтобы мы и старались овладеть принципами, чтобы мы не всегда, не каждый раз оступались в том, что мы видим березку, а за ней еще несколько березок, и мы не видим, что это березовый бор. А опять говорим, а это что? Опять березка, а это что? Чтобы знал принципы. Потому что, почему принципы? Потому что все, что выше, чем выше поднимается человек, тоже по духовной лестнице, тем больше он имеет дело с принципами. А чем ниже, приземленнее, чем больше, так сказать, больше вариаций, аспектов, усложненных понятий, ситуаций, чем ниже, тем они более частные. Так вот, надо всегда пару частных, то есть частное, имеющее, сначала его видеть, как представить его себе, как состоящим из двух, правое и левое, потом поднять его в единство на более высоком уровне. А для этого надо постижение, которое по отношению к этим двум аспектам частного выдают тебе общее, которое объединяет эти два аспекта этого частного. То есть очень важно, весьма важно, нет слов, чтобы выразить, насколько важно в нашем изучении и вообще в духовной работе, что мы делаем принципы. Он говорит, первое говорит, Лефи хаклаль, согласно принципу. Очень важно, даже если есть время, выписать какие-то принципы. Или подчеркнуть эти принципы всегда. Каждый раз, когда видишь какой-то принцип, верхний, например, если нижний поднимается к верхнему, он становится как верхний. И так далее, и так далее. Если нижний приводит к тому, чтобы верхний получил, то эту же меру он и получает от верхнего. Все эти принципы, безусловно, очень важно понять, осознать и применять. Тогда не запутаешься в громадной, в этом большом объеме информации, а весь смысл в Кабале, чтобы прийти к удивительно простому единству всех явлений духовного. Ибо в конце концов самое высокое из всего это простой, единый, неделимый свет. И это тоже предел, это тоже то, к чему мы стремимся. А и в то же время спускаться по лестнице вверх и вниз. А когда спускаешься вниз, то видишь более расширенные явления, более усложненные. И всегда можешь подняться потом и на более высоком уровне их привести к единству. И это самое важное. И тогда можешь опускаться вниз, и уже ощущение единства на любом уровне, на котором ты сейчас снисходишь не по плохой причине, что ты из-за падения, а сам спускаешь свет как бы вниз, через среднюю линию к себе, что ты спускаешь вниз уже объединенное явление, понятие, ощущение на тот уровень нижний, в котором была ранее разрозненность. Лефи хаклаль, 11 после точки. В соответствии с принципом шеэйн ор бли хли, что нет света без кли. 12. второй, бет. Бихдей ласот кли, чтобы сделать кли, гам кен црихим ор, также необходим свет, а не кра йом. Великие вещи вот здесь у него стоит, эти два принципа. То есть первый принцип лефия клаль шаэйн ор бли кли, что нет света без кли, это нам говорит, это нам указывает на необходимость ощущения и пребывания в том, что мы называем, что он называет тьма, конструктивная тьма. Ибо нет света без кли. Поэтому, если мы это знаем, этот принцип, то мы с удовольствием, с радостью, признаем и осознаем, и хотим пребывать в состоянии тьмы, ибо в этот момент работает у нас, производится у меня работа по строительству килим. Значит, надо иметь в виду, какая тьма. Не то, что я ведь ночью пошел в дискотеку или выпил, еще что-то натворил, а потом у меня тьма. А когда я работаю над собой, я имею в виду тьма в работе. Что надо знать, что это согласно ничего ты должен быть. Наша задача в том, чтобы не сопротивляться законам мироздания, наоборот, соглашаться с ними. И тогда лишь мы можем, тогда лишь имеет место выражению и нашей свободы и воли. А не когда мы сопротивляемся тому, сопротивляемся, получается, что мы тогда получаемся как себя ставим в положении Дон Кихота, который Дон Кихот и мельницы. Ну, ничего не поможет нам. То есть свет, нет света без кли. Поэтому это нам говорит о том, что надо работать и одинаково относиться к тьме. То есть, что тьма, значит, это кли у меня работает. А второй аспект в том, что чтобы сделать кли, также необходимо, и мы необходим нам свет, который называется день. Каким образом это? С одной стороны, немножко поясним, с одной стороны, когда тьма, то тогда, конечно же, набирает силу килим в темноте, потому что ты должен проявить в этот момент настойчивость, мужество, чтобы выдержать это состояние, при котором у тебя получается кли. Из-за того, что там был ранее свет, а свет покинул тебя. Поэтому ты должен в этот момент проявить настойчивость и мужество. Эти страдания, если какие-то там в этом плане ощущаются, должен это все знать, что это временное состояние, что после этого будет свет. А и с другой стороны, когда есть свет, то в этот момент нам кажется, что он не делает, что он только заполняет наши килим. А с другой стороны, мы просто не видим, что он делает, когда он у нас заполняет нас. А как мы знаем, свет не в свете было, кстати, ограничение, а створение сделало ограничение на себя, на получение света. А поэтому, когда, как только пропустил свет в себя, ощутил свет, то он, конечно же, сильнее, чем твои ограничения, которые ты сделал, эти ограничения, потому что у тебя не было силы, нет у тебя силы получить. Так вот, когда уже свет в тебе есть, когда ты ощущаешь подъем и так далее, то в этот момент он работает, конечно же, над тем, чтобы проникнуть в тебя. Его желание только проникнуть в тебя, потому что цель творения – это дать наслаждение творению. Поэтому он в этот момент, он проникает все равно неумолимо в твои келим, не каждый раз чуть-чуть больше. И вот таким образом он тоже свет, когда он в тебе, он делает келим. А когда он выходит, то остаются вот эти насечки. И раньше ты их не испытывал, когда был свет там, он был заполнен, вот ты не ощущал, что там что-то новое прибавилось, какая-то глубина, а глубина это и есть высота, в которой свет может проникнуть. А теперь, когда свет выходит, остаются эти новые выемки, насечки, которые засечки, насечки, которые свет сделал теперь в тебе. А теперь, когда он выходит, ты ощущаешь именно в этих насечках новых, которые он произвел, именно в них ты ощущаешь страдания, ибо ты их еще не можешь еще, так сказать, вынести. И вот надо в этот момент знать, что это все структурно необходимо. 13. Аваль еш легавин мадуа им гаадам квар заха лекцат йом бивхинат ашлила гайну шемаргиш шеколь 14 ахаим шело Гу рак бе им языке ледвикут Ашем вылазегу матхил легаргиш Йесури базе шигу 15 мирухак мяшем канал им кен Ми гу гагорем шиполь мимацаво шель алия гайну шеколь гахаим царих 16 лигьот рак бахаим руханим везе холь Гатикват шело уфит ом нафаль лемацав гашифлут лемацав шетамид 17 гая сохек меэйло анашим шеколь тикват ахаим шелахем Гу легасиг гамилуй ми лимлаот тават 18 бхеймиот. Точка вахшава гу вацмо немца эйтам и там Бамахицатам Веннизон Веннизон Миотам Мизонот Шехем Низоним. Очень важное. Значит, тоже знаю еще раз, что когда он нас берет, говорит нам с нами о том, что будем говорить, какое-то исследование, какая-то проблема, какой-то риторический вопрос, казалось бы, то он берет нас, тянет нас в левую линию. В таким образом он строит в нас своим текстом, он строит в нас эти две линии, постепенно строит в нас в эти две линии, и мы потом внутренней работой производим среднюю линию. Он сам дает нам тоже среднюю линию, ну а иногда оставляет нас с двумя линиями. Частично дает, чтобы мы сами работали над собой и спрашивали, запрашивали выход из этой ситуации, где у нас есть две линии, и раздор есть как бы между ними. Одна тянет на свою сторону, другая на свою. Каждая хочет завладеть. Разум хочет завладеть, хочет властвовать над сердцем, над чувством, а чувство хочет властвовать над разумом. Как бы сказать. Аваль. Возвращаемся к 13. Аваль еш лагавин, но необходимо понять. Мадуа, почему? Им гаадам квар заха, если человек уже удостоился лекцат йом, частично к частичному дню, частично к дню, бифхинат ашлила в аспекте отрицания, он сам объясняет нас, айну, то есть шемаргиш, что он ощущает шеколь 14, шеколя хаим шило, что вся его жизнь гу рак, она только в том состоит, боим языкелы двигут ашем, в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом, слияния с Ашем. Велазе гу матхил гаргиш исурим, и в этом он начинает ощущать страдания. Вазе базе шигу мирохак миашем, в том, что он отдален от Ашем, каналь, как сказано выше. Этот уже аспект называется аспект отрицания. Имкен, если так, мигу гагорем, возвращается к этому вопросу. Если так, кто же это тот, который причинил ему это? Шиеполь мимацаво шельгалья, чтобы он упал со своего состояния подъема, айну, то есть шеколя хаим царих, то есть чтобы, что вся его жизнь должна 16 быть, легьет, быть рак только лишь бахаим руханиим, в жизни духовной. Везе холь гатикват шило, и это вся его надежда. Упитом, и вдруг нафаль мимаца вашифлут, и вдруг он упал в состояние, низкое состояние, шифлут, низкое состояние. Лемаца в состояние шетамида 17, а я сохек, что всегда тамида, а я сохек, смеялся миэйлу, смеялся с этих, как сказать, с этих, над этими людьми. Шеколь тиквата хаим шалахем, что вся надежда их жизни состояла в том, гу легасиг гамилуй, чтобы достичь наполнения лимлаот, чтобы наполнить таават 18 габхемиот, чтобы наполнить возжелания животные. То есть животные желания свои. Точка. Вахшав, а теперь гу, вацмо, он сам немца находится има, и там, с ними, вамахица там, в тех же отсеках, что и в них. То есть в том же, в тех же аспектах, что и они. Венезон и питается мёдом, мезонот, теми же, той же пищей, шехем низоним, что и они, чем и они питаются. Девятнадцать. Ну, еще можно одну попробовать. В оде йотер мизе еш лгитпале. Эх нишхах милибо. Шепаам гу вамацав. Алия ханаль. Шеегье ахшав 20. Бамацав шель шахаха. Башиур шело ала аль зихроно. Шагая мистакель аля нашим гаэлу. Шегу немца 21 ахшав вейнейхем. Айну шеешло ахшав рак шеяфутейхем берама хо намуха вело мидбаеш миацмо 22. Эх мало либо ликанес литох авир казе шетамид гая вореях мимену гайну шемега авир газе шехем 23 ношмим лирваха гая тамид омер шезе авир махник эт гдуша шеахшав гу немца витохам 24 ве эйно маргиш шум хисарон баем 19. Возвращаемся к 19. Веод йотер мизе, и еще более чем это, еш легит пале, необходимо, здесь есть необходимо подивиться, удивиться, легит пале, удивиться. Эх не шахах милибо, как это забыто из его сердца, не шахах забыто. Милибо из его сердца, шепаам гу, что иногда он был в амацава алия, каналь, в состоянии подъема, как мы говорили выше. Точка. Шиигье ахшав, чтобы теперь у него было, чтобы он теперь был в состоянии бамацав, в амацав шеляшхаха, чтобы теперь он оказался в состоянии забытья. Башиур шило ала аль зихроно, в той мере, что теперь уже, что теперь не может он вспомнить, на святом языке означает ала аль зихроно, подняться в его памяти. Ала аль зихроно, чтобы подняться, чтобы не поднялась в него памяти. Шагая мистакель, чтобы он посмотрел. Шагая мистакель алана ашимга эйлу, что он смотрел на этих людей, имеется в виду тех друзей его, шагу немцах шав бейнайгем, что он находится теперь 21 с ними, айну, то есть шае шло ахшав, что теперь у него есть рак, только лишь шеефутейгем, те же желания, их желания, барама Брама холь намуха, на уровне хо намуха, на столь низком. Хо намуха, столь низком. Вело мидбаеш мяцмо, и не, и что он не стесняется в себе этому, этого. 22. Что он не стесняется теперь этого. 22. Эх, эх мило либо, как наполнено его сердце теперь, лейканес летох авирказе, чтобы войти в подобный воздух. Чтобы войти в подобный воздух. Шетамид гая вореях мивену, что он всегда убегал от этого, от него. Айну, то есть шемига авир газе, то есть и что из этого воздуха шехем, 23, шехем ношмим лерваха, которые они вдыхают обильно. А я тамид омер, он всегда говорил, шезе авир, что этот воздух махник, эта душа сдушит, душит святость. Вахшав гунимца, а теперь он находится в итохам, среди них. 9.24. Вейно маргиш, и не чувствует шум хисарон бахем, никакого недостатка в них. Конечно же, имеется в виду, с одной стороны, он так рассказывает нам, как будто бы это действительно имеется в виду друзья вне, извне, и он раньше так был, а теперь так. Конечно же, все говорим об одном человеке, об одной, все находится в одном теле. И есть такие, есть желания, которые как он говорит, что это он бы раньше, когда он бы был в состоянии подъема, что он бы, конечно, бы смеялся бы над этим и не обращал бы на это внимания, был бы выше этого. А теперь, когда он в падении, то он вдыхает тот же воздух и так далее, и так далее. И что этот воздух, который он же знал, что этот воздух, он, который он сейчас вдыхает, что он душит святость. Уже говорит нам тоже о том, это тоже и в прямом смысле говорит нам о том, чтобы выбирать себе тоже, особенно когда ты занят духовной работой, если это серьезно, то никак нельзя иначе, что как отказаться от львиной доли своих друзей и искать новое общение на новом уровне с теми, кто не будет смеяться над тобой, чем ты занимаешься. Потому что человек очень тысячами лет он был частью массы. Бегали за мамонтами, чтобы добыть себе пищу и так далее. Была необходимость. Человек считал, что никак иначе нет другой жизни, как социальная жизнь. Нужда друг в друге. И постепенно это разные идеологии, разные диктатуры и так далее, и так далее. Все это сложилось так крепко в душе человека, что он стал просто социальным животным. И нет никакого выбора теперь. А вот когда человек занимается уже духовным, когда он желает и прямого отношения только с Творцом и больше ни с кем, и никому больше не хочет служить, а только Творцу Единому, только законом, жить по законам мироздания, тогда ничего другого не остается, как идти как бы на жертвы, кажущиеся жертвы, которые, конечно же, тоже причиняют горечь, и какое-то одно время горечь, страдания, отделяешься от кого-то, но отделяешься ради того, чтобы подняться. Поэтому и слово «душа», которое он говорит, «святость», на языке, в святом языке «душа» означает отделение, отделенность. То есть отделенность от массового духа. И приближение тем самым к Духу Единому. И никак это иначе нельзя, как пройти все-таки через все эти барьеры и скарлатина, как называется, детские болезни какие-то все, какие, как называется, свинка и так далее, зубки прорезываются. Так и в духовном нельзя никак иначе без того, чтобы ощутить какую-то неприятность в ощущениях. Даже в каждом росте всегда есть такое ощущение. И никуда от этого не деться. Если хочешь совершенства, если хочешь, действительно все положишь на карту, идешь ва-банк, как говорилось, то хочешь любой ценой победить свое злое начало, а только тогда можешь стать человеком с большой буквы и получить тогда лишь все то добро и все наслаждение, которое задумано было для тебя именно в плане творения. И все на нас, все в наших силах и все в наших, в нашем выборе. И в то же время предначертано, чтобы этому случиться. Но выбор, конечно, за нами. В Эйно Марги Шум Хесарон Багами, он не чувствует никакого теперь недостачи теперь в этом, в духовном, когда он в таком состоянии находится. И в то же время это состояние конструктивно необходимое, состояние ночи. И вот это надо в следующий день, когда ты сегодня, как ты поучишь это, проработаешь это, старайся это ощутить и старайся следовать этому. Ни знанием, ни головой ничего не получится. Никакое духовное, оно не передается просто знанием. Знанием ничего не получишь. Абсолютно ничего не получишь. Видишь, он все время говорит, ощутить, придать это в своему сердце. Он не говорит про голову совершенно. Духовное невозможно ощутить головой. Постичь головой. Совершенно невозможно. Я рассказал на уроке, на последнем уроке в четверг своей большой, своей группе, что все учения в мире, они все, буквально все, кроме самой инструкции, они как западные, так и восточные учения, они только наш мир, ощущения нашего мира и космос. Западный человек, он более живет нашим миром, а ожидает будущего, а его будущее это космос. То есть все протяжение космоса и оттуда питается. А восточный человек, он наоборот, но тоже ни то, ни другое не имеет никакого отношения к духовным мирам. А восточный человек, он наоборот, он презирает как бы наш мир, но живет как бы силами космоса. Это обратная сторона медали. Но ни то, ни другое, никакое учение мира я не стал доказывать, потому что человек должен это ощутить сам. А где же начинается учение Творца? Где же начинается инструкция? Начинается там, где кончается космос. там начинается духовное. И там начинается лишь, где космос кончается, и, конечно, мы получаем это молниеносно, когда мы связываемся с духовным. Все это проходит, лучи из духовных миров проходят насквозь. И, конечно же, они проходят через космос, и проходят через нас, наш мир, без всяких препятствий, конечно. Препятствия у нас находятся. А уже за космосом, где космос кончается, там начинаются так лишь духовные миры. То есть Малхут де Малхут де мира Асия. То есть нижние самые парцуфим, как мы говорим, уровни, ступени мира Асия. Где уже это уже все находится, это уже духовные миры. И в то же время там уже есть какая-то сила, жизненная сила, и в то же время еще не Ацилут, не мир исправления, откуда исходит к нам вся жизненная сила исправления, исправляющая нас. Но все равно уже есть исправление, уже есть духовный подъем, когда человек уже выходит за орбиту, по духовным волнам, настолько волны становятся короткими, короткие волны, чем короче волны, тем они более далее распространяются. Так вот, самые кратчайшие волны, которые достигают духовного, это выходящие за космос. Это начиная начало, не самое низкое начало Асия. И это еще не все, это только начало духовной работы. Тогда есть, там есть и правая, и левая линия, там есть миры Кадуша, миры святости и миры Клипот. Нельзя сказать, он нечистая сила. Это уже нельзя говорить, что нечистая сила. А клипот, то есть то, что окружает плод, то есть окружает святость. И надо постепенно там тоже продвигаться. Таким же образом, правое, левое, среднее. И выходить из мира сия в мир, Ецира, затем Брия, и подняться в Ацилут. Мы закончили сейчас первую часть, и сейчас начнем вторую часть Эц Хаим.